Она живет в Сосолито. Под каким именем? Ренсторм. Она художница и работает под этим именем. Это она зовет себя художницей, вставил Крэндалл, шарлатанка. Да она и рисовать-то не умеет. Он буквально задохнулся от гнева. Его лицо покраснело. Я не мог понять, с чем это связано. То ли у него есть личные причины быть на нее злым, то ли он просто излил на нее давно копившийся в нем гнев. «Вы видели ее работы?» — спросил я его. «Да, парочку видел. Этим летом она прислала нам письмо, предлагала купить одну ее картину. Я отправил деньги, и она ее прислала. Она хранится здесь. Я ее выкинул. Зачем мне дома этот хлам? Удобный предлог попросить денег». «Вовсе нет», — возразила его жена. «Элен сказала, что хочет нам первым предоставить право на покупку. Только кроме нас охотников больше не было». Я повернулся к Марте. «В последнее время вы с Элен встречались?» Марта настороженно взглянула на мужа. «Она была моей школьной учительницей, правда, Лес?» Он не ответил. Казалось, он весь ушел в свои мрачные тайные думы. Кроме того, она мать Джерри Кимпатика, продолжил я. «Вы это знали?» «Нет», — она еще раз взглянула на мужа, смешалась. И после небольшой паузы добавила. Вернее, сначала не знала, а потом догадалась. Крэндалл сделал несколько шагов и встал между Мартой и мной, застыв над ней в позе прокурора. «Так это ты ввела в дом Джерри Килпатрика? А если и так? Я это здорово придумала». «Ты это гнусно придумала. Теперь сама видишь, какую заварила кашу. Кто это тебе насоветовал? Уж не она ли, не твое дело? И не надо надо мной так нависать». Они настолько увлеклись перепалкой, что, похоже, начисто забыли о моем присутствии. И чтобы напомнить о себе, я задал вопрос, который рано или поздно все равно пришлось бы задать. «Альберт Свитнер тоже учился в вашей школе и в вашем классе?» Несколько секунд она сидела безмолвно и неподвижно. Ее муж тоже не двигался, рассеянно глядя прямо перед собой. Точно его ударило и оглушило прошлое. «Наш класс был большим», — сказала она. «Еще раз, как его звали? Альберт Свитнер». Она сняла ногу с ноги, потом снова положила ногу на ногу, словно орудуя мягкими и стройными ножницами, и посмотрела на мужа. «Не смотри на меня так, я не могу думать, когда кто-то на меня так уставится». Крэндалл попытался перевести взгляд с жены на что-нибудь другое и не смог. «Почему бы тебе не пойти выпить чего-нибудь?» — предложила Марта. «Когда ты вот так стоишь и смотришь, я забываю все, что хочу сказать». Он протянул руку и, не касаясь волос, обвел контур вокруг ее головы. «Не переживай, мама. Нам с тобой надо держаться друг друга вдвоем против всего мира». «Конечно, конечно. Только дай мне возможность минутку спокойно подумать, хорошо? Пойди пропусти стаканчик». Крэндалл медленно вышел из комнаты. Я подождал, пока не услышал, как за его спиной щелкнул замок, и тогда вниз по лестнице неохотно застучали тяжелые шаги. «Чего вы добиваетесь?» — спросила меня оставшаяся в комнате женщина, чтобы наш брак распался. Похоже, он уже понемногу начал. Это не так. Я была Лестеру хорошей женой, и он это знает. Я сделала все, чтобы загладить то зло, какое причинила ему в прошлом. Например, кража его машины. Это все происходило 20 лет назад. А вы имеете наглость копаться в прошлом и бросать мне в лицо Альберта Свитнера? Я вчера вечером о нем уже спрашивал, помните? Вы ответили, что не знаете его. Вы назвали только имя. А я после школы ни разу его даже не видела. Вы в этом уверены, миссис Крэндалл? Он приходил сюда, в этот мотель, 15 лет назад. Сюда многие приходят. А на этой самой неделе он с вашей дочерью ездил в другой мотель. Она замахала обеими руками, словно отгоняя от себя даже подобие такой мысли. Сузан ни за что не пошла бы с таким человеком. Боюсь, что все-таки пошла. Моя собеседница в волнении вскочила. Чего он добивался? Хотел отомстить мне за то, что я сдала его полиции? Вы его сдали? У меня не было другого выхода. Иначе я бы сама попала на скамью подсудимых. Но это было еще до рождения Сузан. И тем не менее, Эл не желал этого забывать. Да, не желал, не желал, вы сказали верно, он пришел сюда 15 лет назад и пытался разрушить мой брак. Он пришел сразу, как освободился из Престона. Каким же образом он пытался это сделать? Он наговорил про меня мужу кучу всякого вранья. Его слова даже вспоминать не хочется. И вообще я не понимаю, зачем я все это вам рассказываю. Вчера вечером Элла Свитнера убили. Она смотрела на меня, не говоря ни слова. В ее глазах появился испуг. Но тело не потеряло своей чарующей притягательности. Понятно. Вы подозреваете меня в убийстве. Я не стал ни подтверждать, ни опровергать ее слова. Испуг в ее глазах еще больше усилился. Сузан, вы подозреваете Сузан? Нет, я ее не подозревал. Мне пока некого подозревать. Тогда зачем вы бросаете мне в лицо эту смерть?